Елисей – слуга народу. О пророке Илие знаем очень мало. Он то неожиданно являлся, то исчезал. Иоанн Креститель, действующий в духе и силе Илии, находился в пустынях, бедно одевался и питался. О пророке Елисее знаем больше. Он жил с нами пророков в Иерихоне, Галгале, имел пристанище на Кармиле и в Самарии. Он останавливался в Дофаиме и заходил в Дамаск, вероятно, подобно Самуилу, 1 Царств 7, 16-17, он посещал разные города Израилевы и возвращался в Самарию. Читаем о нем такие случаи. В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». 4 Царств 4, 8, 10. Город Сонам или Сунам достался в удел колену Иссахару. Иисуса Навина 18:19 упоминается в перечне городов, завоеванных фараоном Тутмосом III и в Тель-Аманском письме. Его отождествляют с теперешним арабским поселком Солам, находящимся около 10 километров на восток от Мегидона. Пророк Елисей хотел чем-либо выразить свою признательность этой женщине в Сунаме за ее гостеприимство, но она отказалась. Гиезий, спутник и служитель пророка, сказал Елисею, что она женщина бездетна, а для жительниц Востока это было поношением. 1 Царств 1:6. Пророк призвал гостеприимную сунамитянку и возвестил ей, что через год у нее будет сын. Она не хотела этому верить, но действительно, через год она родила сына. Мальчик подрос и во время жатвы пошел на поле к отцу. Там у мальчика разболелась голова, и его отнесли к матери, и он умер у нее на коленях. Мать отнесла мальчика и положила на постель пророка, позвала мужа, чтобы прислал ей одного слугу и ослицу, и отправилась к пророку Елисею на гору Кармил, около 25 километров от Сунама. Когда она прибыла, и Елисей узнал причину ее скорби, он послал Гиезия, чтобы тот положил Елисей в посох на лице ребенка. Гиезий поспешил, но женщина не удовлетворилась этим, а решительно сказала: «Не отстану от тебя». Пророк отправился с нею в Сунам. Гиезий встретил их и сказал, что ребенок не пробуждается. Елисей вошел в отведенную для него комнату, помолился Господу, согрел ребенка, и тот ожил. Елисей отдал его обрадованной матери. 4 Царств 3, 8, 37. Позже эта женщина овдовела, и пророк предупредил ее, чтобы она ушла из Сунама, потому что в Израиле будет голод. Она послушалась и ушла на 7 лет в землю филистимскую. Когда она возвратилась в Сунам, то нашла, что ее дом и полем владеет кто-то другой. Решила обратиться к царю за правосудием. Как раз перед ее приходом царь попросил Гиези рассказать ему о делах Елисея. Когда сунамитянка вошла к царю, Гиези воскликнул: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». Царь повелел, чтобы все ее имущество было ей возвращено. 4 Царств 8, 1, 6. Она делала добро, и добро пришло к ней. Месса или Меша, царь Моавитский, воспользовался смертью Ахава и отказался платить дань Израилю. Об этом и других своих подвигах он даже оставил памятную стелу, которая найдена в 1868 году немецким миссионером Клайном в Дивоне, на восток от Мертвого моря, и которая хранится теперь в Луврском музее во Франции. Иорам, сын Ахава, призвал Иосафата, царя Иудейского, а также царя Едомского, воевать с царем Моавитским. Войска этих трех царей шли пустынью 7 дней, дошли до границы Моава, но не было воды для войска и для скота, который шел за ними. Всем угрожала смерть от жажды. К счастью, там оказался пророк Елисей. Из уважения к благочестивому царю Иосафату, пророк пришел на призыв царей и, получивший от Бога откровение, дал совет, чтобы они на долине выкопали несколько рядов рвов, уверяя, что не будет ни ветра, ни дождя, а эти рвы наполнятся водою. На рассвете с высоты дома потекла вода, и рвы наполнились водою. И люди, и скот имели что пить. Но это еще не все. Лучи восходящего солнца отражались в воде, и моавитянам показалось, что долина наполнена кровью. Они решили, что союзники израильтяне, иудеи и едомитяне ночью поссорились и перебили друг друга. Без всякой осторожности моавитяне кинулись в долину обирать убитых, которые оказались живыми, освеженными и хорошо вооруженными. Они начали бить моавитян, которые обратились в беспорядочное бегство. Гордость Моава была сокрушена. 4 Царств 3, 1-27. Присутствие пророка Елисея было спасением для трех царей и их войска. Между Сирией и Израилем происходили пограничные столкновения. Сирийский царь устраивал засады, но безуспешно. У него возникли подозрения, что кто-то из его окружения является израильским шпионом и сообщает израильскому царю все его тайные планы. Но один из слуг царя сирийского уверял его, что это пророк Елисей пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Сирийский царь приказал узнать, где находится Елисей. Когда узнали, что он находится в Дофаиме, небольшом городе, находившемся около 15 километров на север от Самарии, царь сирийский послал много войска, чтобы захватить пророка. Ночью город был окружен сириянами. Елисей помолился, чтобы Господь послал на них особую слепоту. Затем вышел к сириянам и сказал, что он проводит их к человеку, которого они ищут. Сирияне с радостью пошли за ним. Он привел их в Самарию, помолился, чтобы Господь открыл им глаза. Сирияне с ужасом увидели, что они находятся в Самарии и окружены израильским войском. Царь израильский спросил пророка, «Не избить ли их отец мой?» Елисей запретил убивать, а посоветовал, «Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют и пойдут к государю своему». Сирианам приготовили большой обед, накормили, напоили и отпустили. О результате так написано в Библии. «И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву». 4 Царств 6, 8, 23. Прошло несколько лет. Сирийский царь Венадад, как думает Венадад II, сын Азаила, осадил Самарию, которая была построена на высоком холме, и взять ее приступом было невозможно. Расчет был на то, что голод принудит людей сдаться на милость победителей. И действительно, в Самарии был такой голод, что за ослиную голову платили больше, чем 0,5 килограмма серебра. С ужасом царь узнал, что в городе дошло до людоедства. Как и многие деспоты, он решил свой гнев излить на пророка Елисея. Но когда царь с преданным ему сановником вошел в комнату, где находился пророк, чтобы убить его, пророк объявил, «Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, то есть около 10 грамм серебра, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Царь был изумлен. Убивать пророка побоялся. Вечером того же дня Четверо прокаженных, находившихся у ворот Самарии, решили пойти в стан сирийский с готовностью или жить, если оставят в живых, или умереть, если убьют. Когда они вошли в одну палатку, она оказалась без людей. Голодные в первую очередь ухватились за находившуюся в палатке пищу. Потом нашли и покинутые ценные вещи. Тоже нашли и в следующих палатках. Поспешили донести царю, что сирияне покинули свой стан. Нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны и ослы привязаны, и шатры, как быть им. Израильский царь посчитал это военной хитростью сириян, чтобы выманить голодных из города. Послали разведчиков, те донесли, что действительно в стане сирийском нет ни одного человека, а вся дорога до Иордана услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге. Радостное известие о побеге сириян разнеслось по всему городу, и утром все кинулись грабить сирийский стан. Слово пророка исполнилось. Меру муки лучшей продавали у ворот Сирии по Самарии по сиклю. В Библии написано простое объяснение этому странному событию. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно, нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. 4 Царств, 6 глава, с 24 по 7 главу, 20 стих. Аминь.